родная музыка моя. Но я спрошу еще не раз, это про нас. Раскрасила его еще, давай немного подождем. А может, это просто бред? Вернусь однажды я, ночная музыка моя. Скажи мне, что там в небесах, в розовых снах. Раскрасила его зарей, открой секрет лишь мне одной. Это все не просто бред. Было и нет. А душа тоскует, она страдает. Он не поцелует, он не угадает. А душа тоскует, она страдает. Он не поцелует, он не угадает. Он не угадает, а душа тоскует, она страдает.